Матерь Агни-йоги. Во тьме внешний плач и скрежет зубовный. Когда же было иначе? Чем утонченнее становится человек, тем острее воспринимает он дисгармоничные условия плотного мира. Но и через это надо пройти. Дух неразрушим и неуязвим вихрями мира земного. Если сознание переносится в сферы духа, облекаясь в панцирь его неуязвимости, битву высшей и низшей дуады можно выдержать до конца и победно закончить. Ведь она идет уже здесь, на земле. Только против высшей дуады уже выступает не низшая, а вся пятерица, делающая низшую дуаду еще более трудной для преодоления. Но благо тому, кто добился победы в этой трудной борьбе.